Часть вторая. Мир вендобионтов. 635-540 миллионов лет назад. Глава 12. Вендский залив и Эдиакарские холмы. Последнее столетие, 100 миллионов лет, протерозойского эона резко отличается от предыдущих без малого 2 миллиардов лет. Это уже не время одних только микробов и бактериальных сообществ с некоторым участием одноклеточных эукариот, в основном водорослей. Палеонтологическую летопись Земли начинают творить изощренные авторы с хорошо различимым почерком и стилем. Все больше появляется многоклеточных существ, и сами они становятся все больше, дорастая до 2-метрового размера. Максимальная величина организмов предыдущих эпох не превышала 0,3 метра, хотя то, вероятно, были не одиночные особи, а колонии. Этот временной интервал, 635-541 миллион лет, называется Эдиакарским периодом. Правда, в литературе встречается и другое название — Венд. Вендскую систему в 1952 году установил советский геолог и палеонтолог Борис Сергеевич Соколов на восточноевропейской платформе, континент Балтия. Система — это отложение, накопившееся за соответствующий период, точнее, период — это время накопления отложения определенной системы. Ее типовые геологические разрезы находятся в бассейне реки Днестр на границе Молдавии и Украины. А названа она по имени Вендов или Венетов. Так латинские авторы, начиная с Тацита, II век нашей эры, именовали народы, населявшие южное побережье Вендского залива, Балтийское море. Когда здесь появились славяне, имя приросло и к ним. Традиция давать системам, периодам хроностратиграфической шкалы имена древних народов и племен, населявших территории, где расположены ключевые разрезы, восходят к XIX веку, когда были выделены Ордовикский, Силурийский и Пермский периоды. Название Эдиакарская система появилось позже. В 1960 году его впервые упомянули французские геологи Анри и Женевьева Термье. А в 1981-1982 годах предложили утвердить официально палеонтологи Мартин Глеснер, Ричард Дженкинс и Престон Клауд из Австралии и США. В 2004 году это название было закреплено в международной хроностратиграфической шкале за верхним подразделением протерозойской эонотемы. Типовые разрезы системы находятся на Эдиакарских холмах в горах Флиндерс в Южной Австралии. А за ее основание, нижнюю границу, принята кровля венчающего доломита Маринойского оледенения. И это самый древний на сегодняшний день период, который имеет конкретное выражение в осадочных отложениях с определенным набором ископаемых остатков. Все прочие подразделения архейского и протерозойского эонов именуются по основным событиям в геологической истории Земли, случившимся в те временные отрезки, а их границы имеют только радиометрическое выражение. Главным отличием Эдиакарской системы от других подразделений протерозойской эонотемы является обилие ископаемых организмов. Разнообразные акритархи и другие водоросли, фосфатизированные эмбрионы Доу-Шань-Туо, древнейшие ископаемые следы животных, первые скелетные остатки и, конечно, эдиакарская мягкотелая фауна или вендобионты. Именно эволюция последних предопределила начало и конец особого периода в летописи Земли, а драматичная история их открытия — установление Эдиакарской системы. Впервые отпечаток подобного организма, получивший имя Аспиделла, был найден еще в 1872 году на восточном Ньюфаундленде геологом Элканахом Биллингсом, пионером исследований кембрийских и более древних отложений в Северной Америке. Аспиделле, как и многим другим эдиакарским ископаемым, описанным до середины прошлого века, была уготована незавидная судьба. Их не признавали за органические остатки, как случилось и с самой Аспиделлой. А если признавали, то считали вмещающие отложения кембрийскими или даже более поздними. Такая участь постигла и знаменитую фауну Эдиакарских холмов, открытую в 1940-е годы австралийским геологом Реджинальдом Спригом, и Суваравеллу, одной из самых необычных ископаемых среди всей странной докембрийской фауны, обнаруженная в 1960 году на якутской реке Мае, и фосфатизированные многоклеточные микроостатки из Северной Монголии. Лишь с установлением Эдиакарской системы стало ясно, что подобные организмы населяли моря и океаны прежде чем появились более понятные кембрийские скелетные животные.